20. Взволнованный страницами вашего замечательного романа, оживившего мои воспоминания о 2,5 годах, проведенных на фронте, я считаю своим долгом выразить вам мое самое искреннее восхищение. Дорогой учитель, ваша прекрасная книга должна занимать почетное место в библиотеках всех тех, кто воевал и испытал настоящую войну. Именно такую войну, о которой вы рассказали. Всем сердцем я разделяю высокие мысли вашего произведения и смею надеяться, что признательность никому неизвестного простого солдата будет вам приятна. Альбер Сайсе, сержант 331-го пехотного полка. 3 февраля 1917 года.